Вот так теперь будет лучше. Сереж, ты нас слышишь? А вы что, нет? Не слышите? Не слышите? Эй! Как вы можете не слышать? Блин. Нет? Что слышите? Слышите? Здесь можно где-то громкости побольше поставить? Да, слышим. Эй, чувак. Я вас Ау. хорошо слышу сразу, А ты наверное. нас слышишь? Теперь слышим. Хорошо. А ты нас... Хорошо. Что хорошо? Теперь хорошо. Тест! Что тебя слышим? Да. А ты нас? Смотри. Только с задержкой, да? Чё печатаешь-то? Что? А сейчас нет задержки, да? Может, чат с задержкой? Нет. Может, это выйдем в скайп и проверим, насколько громко. Да нет. Ой, насколько большая задержка. Да. Через скайп, через скайп. Задержка, пиздец. Не знаю, мне кажется, нету. Ты слышишь нас? Давай через скайп проверять. Через скайп, через скайп. Задержка, пиздец. Че, Что серьезно? про... Да я это сказал Смотри, я полчаса. тебе через минус секунд 15 написал, ты сказал смотри только что. А Классно. ты когда сказал смотри на самом деле? Эффект. Вы теперь себя слышите, да? Вы себя тоже слышите, с какой задержкой? Да я это сказал полчаса. Да пиздец. Жесть какая. Классно. Классно, да. Матрица. Эффект Вы теперь себя просто... слышите, да? А? Вы себя тоже слышите, с какой задержкой? Задержка, Ну да. Слушай, кошмар вообще. Слушай, ну это Так стрёмно. зато концептуально можно, да, там обозначать, сколько у нас Слушайте, мне кажется, это мозг интересно действует, не поиграть будет. действует. Только надо пускать скайп заодно тоже. Задача, Это надо тренироваться было. Слушай, кошмар вообще. Слушай, а в скайпе не... Слушай, она, наверное, поездом или самолетом летит. Слова. Вы теперь себя слышите, да? Слушайте, кстати, интересно поиграть Вы будет. себя тоже Только слышите, надо с какой пускать скайп задержкой? заодно тоже. Да, отдельным каналом, Слушай, чтобы а в... договариваться было. А возможно, в скайпе будет настроить... Себя вот это вообще не слышно. Нет, ну как, матрица... Input. Как раз полчаса назад ты говорил. Блин, кошмар. Когда мы сконнектились. Настроить в скайпе прям, чтобы он input получал с зума. И играть, блядь, через скайп. Вот сегодня скайп хорошо. Блин, кошмар. Ну вот так. Чтоб он input получал с зума. Слушай, а можно, я думаю, да. Через скайп. Вот сегодня скайп хорошо. Ну, через скайп была такая идея, но ты все равно не сможешь передать. Но то, что сейчас происходит, это лучше. Вот в видеокачестве, условно говоря. Да, микрофон ты можешь любой при. Нет, ну у нас Джамулус еще остался. Качество все равно пойдет то, которое вот пойдет. В обработке скайпа. Конечно. Я говорю, поэтому пиздец страшного. Нет, конечно. Единственный плюс... Хочешь с собой поговорить? Да. Ты слышишь? Конечно. Я говорю, поэтому пиздец страшного. Единственный плюс в том, что... Звук немножко чище. Немножко удоволится, когда побольше делаешь. В Джамулусе, помните, щелчки были постоянно? И легкие дропауты. А здесь все идет супер смут, но с задержкой. Вот как ее обойти? Ну ты заметил, она ровная, она не меняется. И качество звука хорошее. О, нет, да нет, у меня ничего не обрывалось. Не знает, на самом деле. Но ты заметил, она ровная, она не меняется. Она как ровная, он все равно ее катит, по каким-то своим... Там, нет, все равно катит по... ...твои фразы. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Ничего не обрывает. Нет, а можно еще бывает. Повторять за собой и создать бесконечный луп. Сейчас попробуем. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. И создать бесконечный луп. Нет. Нет, нет, нет, нет. Да, нет. Нет. Нет. И создать бесконечный луп. Бесконечный луп. И создать. И создать бесконечный луп. Нет. Нет. Да, нет. Пошло. Нет. Никуда не пошло. Нет. Нет, это бесконечный луп. Ничего, нет. Нет, никуда не пошло. Кстати, интересно, я слышу только тебя в этом, в самом Нинджаре. Нет. Нет. Слышишь только меня, потому что я только пизжу. Нет. Нет. Нет. Странно. Меня, я слышу все. А, ну, X-Meet, если выключить, услышишь, но ты получишь фидбэк. А, вот я слышу, как у тебя да. Там что-то происходит. А здесь я не слышу почему-то. Вот именно здесь, самого компьютера. Ну, теперь должен слышать. Я слышу все. А, ну, X-Meet, я когда вы... Я когда подключаю? Да? Так, ну вот, выключил X-Meet. Ну? Ну теперь должен слышать. Нет. Пока, погоди, не слышу. Слышишь только меня, потому что я... Так я и не хочу себя слышать. А. Ну да. Наверное. Ну? Я так запутался уже. А потому что ты себя через скайп слышишь. Фидбэк. Нет, а вот тебя я сейчас откуда слышу? Mm-hmm.